«Нет человека, которому он мог бы вполне довериться», — продолжала госпожа Син. «Он уже давно собирается купить себе наложницу, но боится прибегнуть к помощи посредника, так как невозможно будет сразу определить достоинства и недостатки незнакомой девушки. Через 2-3 дня она может начать строить козни и плести интриги. Вот он и стал подыскивать себе девушку, которая родилась здесь, в нашем дворце. Но ни одна не пришлась ему по душе. То внешность ему не нравилась, то характер, то он находил в ней какие-нибудь недостатки. Он старался не горячиться и выбирал целых полгода. Наконец он пришел к выводу, что из всех девушек, живущих во дворце, ты одна отвечаешь всем его требованиям. Красиво, ласково, скромна, надежно. Одним словом, я хочу просить старую госпожу, чтобы она отдала тебя старшему господину Дзяше. Разве тебя можно сравнить с девушкой, купленной на стороне? Уверяю тебя, как только ты войдешь в наш дом и откроешь лицо, старший господин сделает тебя своей младшей женой, и ты будешь пользоваться уважением и почетом. У тебя упорный и целеустремленный характер. А пословица гласит, что золото обменивается только на золото. Вот почему ты и приглянулась старшему господину. Если ты согласна, можешь добиться осуществления всех своих желаний и, кроме того, заставишь замолчать тех, кто тебе завидует. Пойдем со мной к старой госпоже. Госпожа Син схватила Юань Ян за руку и собралась идти. Юань Ян еще гуще покраснела, отвела ее руку и не двинулась с места. Госпожа Син подумала, что она стесняется, и поэтому сказала: «Что ты застыдилась? Тебе ведь ничего не придется говорить, только следуй за мной». Юань Ян еще ниже опустила голову и продолжала сидеть неподвижно. «Или, может быть, ты не хочешь?» — удивилась госпожа Син. «Если это действительно так, скажу тебе прямо, ты настоящая дура. Неужели тебе нравится быть служанкой, и ты отказываешься стать хозяйкой? Пусть через 2-3 года ты выйдешь замуж за какого-нибудь малого, все равно ты останешься рабыней. Идем к нам. Ведь ты знаешь, что у меня мягкий характер. Я уживаюсь с людьми, да и старший господин Дзяше будет хорошо относиться к тебе. Может быть, года через 1,5-2 ты родишь ему сына или дочь». Тогда ты сможешь занять такое же положение, как я. Если ты что-нибудь прикажешь прислуге, кто посмеет тебя ослушаться? Откажешься стать хозяйкой, потом будет поздно раскаиваться. Юань Ян по-прежнему сидела, потупив голову, и ничего не отвечала. «Ведь ты всегда была такой сообразительной девушкой», — упрекнула ее госпожа Син. «Что ж ты вдруг стала раздумывать? Может быть, тебе что-нибудь не понравилось в моем предложении? Тогда говори прямо. Я ручаюсь, что сделаю все так, как тебе хочется». Юань Ян продолжала молчать. «Может быть, ты думаешь о родителях, но тебе стыдно об этом с ними разговаривать, и ты ждешь, пока они тебя спросят?» Улыбнулась госпожа Син. «Это, конечно, тоже разумно. Ладно, я с ними поговорю. Пусть они сами спросят твоего согласия, и ты можешь высказать им все, что тебе хочется». С этими словами она встала, покинула комнату и отправилась к Фэнзе. К этому времени Фэнзе уже успела переодеться и рассказать Пин Эр о разговоре, который произошел между нею и госпожой Син. «Я думаю, ничего не получится», — с сомнением покачав головой, сказала Пин Эр. «Мы часто шушукаемся между собой, и, судя по разговорам Юань Ян, вряд ли она согласится. А, впрочем, посмотрим». Госпожа Син непременно придет советоваться со мной.